إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры, иншаллах, بإذن الله سبحانه وتعالى мы опять продолжаем с вами наши уроки, наши лекции, посвященные знаниям об исламе. В частности, это толкование Корана. Бисмиллях рахмен рахим. Продолжаем наш урок. У нас сегодня продолжение сурата Ан-Назиат. Сурата Ан-Назиат, который переводится «вырывающие». Мы с вами на прошлом уроке проходили и изучили смыслы Назиат, он нашитат. Это первые пять аятов, которыми Аллах Субхана ва Тааля клянется. Мы сказали, что это ангелы, которые вырывают силой души неверующих и принимают души умирающих, вынимают душу верующих с легкостью, которые выполняют приказания Аллаха. То есть была речь о ангелах. Потом мы перешли к теме судного дня. Потом в доказательство того, что и предыдущие народы не верили в Аллаха, чтобы это было доказательством и пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и нашей умме после него. То есть Аллах, субхана таля, нам приводит историю с Моисеем и фараоном. Мы очень долгое время уделили вот этому вопросу, вопрос, который касался между Моисеем и фараоном. Во-первых, мы говорили, что Муса, алейхиссалям, получив от Аллаха откровение, он был направлен к самому фараону, чтобы увещевать его, предостерегать его, призывать его к истине, к Аллаху. Но как мы сказали и как мы упомянули, что Аллах Субхана ва Тааля и Моисею, и Харуну, его брату, велел общаться и обращаться с фараоном мягко, мудро. Если уж Муса, алейхиссалям, обратился и обращался к фараону с мягкостью, с мудростью, то что уж нам остается, когда мы призываем своих родителей, свою семью, свою супругу, своего мужа, своих детей. Понимаете, ко мне, конечно, не так уж часто, но все-таки обращаются, в основном вот ко мне обращаются некоторые братья-мусульмане, женатые, и жалуются на своих жен в том плане, что они как бы не следуют за ними, не читают намаз, не носят платок. Конечно, здесь в таких вопросах я всегда этим людям говорю: если уж вы хотите решить этот вопрос, подходите мне оба, и супруг, и супруга. Потому что вот здесь, конечно, я, когда встречаемся с ними, и супруг, и супруга, выясняется очень много недостатков человека, который призывает другого к религии, к истине. Будь это у супруга или у супруги. Не хватает знаний и не хватает мудрости. Иногда знания есть. Есть так называемая информированность. Информированность того, что надо читать намаз, что намаз – это фарз. Что первый, о чем Аллах Субхана ва Тааля нас просит, это намаз. Очень много хадисов приводится, но есть еще такая вещь, как мудрость. Мудрость. Обучать, призывать, любя. ни со злом, ни с ненавистью. Понимаете? Не с ненавистью, не вот так вот на расстоянии, а с любовью, с сожалением, с тем рвением, чтобы ваш близкий человек приобрел эту истину. Ну, вот не может. Вы понимаете, вот если бы ваш супруг или супруга поняла бы истину, так она бы читала намаз. Она не может или он не могут дойти до самой сути. Это, конечно, зависит еще и от Аллаха. Иннака ля тахди ман ахбабта, валякинна Аллаха яхди ман яша. Ты не сможешь наставить любимого человека на истинный путь только соизволение Аллаха. То есть только Аллах субхана таля может. Человек никогда не может, никого. Но в другом аяте Аллах субхана ва таля говорит: «Иннака ля тахди иля сиратль мустаким». Если даже хидая в руках Аллаха, но ни один мусульманин не должен прекратить призыв. Ты будешь спрошен за это, а он за свое непонимание или за свою лень, или за свою гордыню, или за свое высокомерие, но ты должен призывать. Поэтому Аллах субхана ва тааля в третьем аяте говорит: «Фа'мур ахляка, ва'мур ахляка бис-салати фастабир алейха». Если уж ты свою семью призываешь к намазу, будь терпелив. Сколько это может продолжаться? Месяц, два, год, три? Это Аллах субхана ва тааля не определяет в Коране. Будь терпелив. То есть здесь лежит сама суть. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям призывал 13 лет в Мекке. 13 лет. И то был вынужден покинуть свои родные места и любимый город Мекка. После еще переселения 10 лет призывал эти народы, свои племена родственников, своих же родственники стали его врагами, но он был терпелив. Это и есть для нас большой пример. Поэтому вот мы об этом долго говорили на прошлом уроке. Также мы говорили о беседе между родственником фараона и самим фараоном. Была такая беседа, и мы закончили аятом номер 26. Вот сегодня мы продолжаем с аята 27. Сурата Ан-Назиат. Аллах Субхана ва Тааля говорит в этом аяте: «Бисмиллахи ррахмани ррахим». «А антум ашадду халкан амиссамау банаха». «Вы ли труднее для создания или небо? Он его построил». Видите, Аллах Субхана ва Тааля, обратите внимание на выражение этого аята. Аллах Субхана ва Тааля людям задает такой вопрос: как вы думаете, что сложнее творить, человека или вот эту бесконечную вселенную, которая еще до бескрайностей расширяется, где миллиарды, миллиарды звезд, галактик, где созвездия, где туманности, где черные дыры, которые еще ученые до конца не изучили. Представляете? И человек. Но вопрос «эшед», то есть труднее, не по отношению к Аллаху. Аллах Субхана ва Тааля не утруждает Аллаха сотворить ни человека, ни вселенной. Не утруждает. Аллах Субхана ва Тааля в этом аяте хочет спросить: как вы думаете, что сложнее, то есть структура, творение, человек или вселенная? Понимаете? Зарождение человека, эмбриона. Изучили много-много-много наук. знают. Очень много сегодня аппаратуры, уже есть клиники, есть компьютеры, об этом много знают. Но мы не знаем об бескрайности, о бескрайном Вселенной. Мы не знаем. Понимаете? Даже Солнце, даже Луну еще мы не изучали, даже Землю мы до конца не изучили. Что там находится в самом ядре Земли? Что ж говорит о Вселенной? Еще раз обратите внимание, что Аллах, Субхана ва Тааля, призывая людей к истине, не просто призывает, а обращает на разум. Поразмышляйте. Этот аят для ученых, для студентов, для людей, которые занимаются наукой, для астрономов, для биологов, для зоологов, для врачей, для всех, для всех. И вот этот аят нас наталкивает на ту мысль, что если мы кого-то призываем к истине, сначала узнайте, чем этот человек интересуется, кто он, что для него ближе, понимаете? Вот, допустим, я вам хочу сказать, да, вот, допустим, ваш родственник работает, так скажем, вот в правоохранительных органах, вот ваш двоюродный брат или сестра. Вот вы хотите объяснить ему суть религии, но возьмите из религии те каноны, которые ислам требует, чтобы в обществе был порядок. Каноны, законы, общественные законы. Подойдите к этому человеку вот с этой стороны. Поэтому у Шихабуддина Мирджани есть прекрасные строки, когда он переводит аят Корана, где Аллах Субхану Тааля говорит: «Вадъу иля сабили раббика биль хикмати валь маъизати хасана ва джадильхум биллати хия ахсан». Аллах Субхану Тааля говорит в этом аяте: «Призывай на путь Аллаха с мудростью и хорошими проповедями». Шихабуддин Мирджани пишет: «Если перед вами простой народ, вот деревенский люд сидит, и вы к ним приехали с проповеди. Этому народу, вот сельчанам, простым бабушке, дедушке, ну простые люди сидят, они не занимаются ни наукой, ничем. Им нужны прекрасные проповеди. Если перед тобой сидит профессор, научный деятель, подойдите к нему с научной стороны ислама, с научной стороны Корана. Много аятов. Вот из 6 тысяч, более чем 6 тысяч аятов в Коране, 900 аятов, это одна шестая часть всех аятов Корана, это связано с наукой. То ли это астрофизика, то ли это астрономия, то ли это история. Много. Даже есть лингвистика, филология, психология. Все есть. Подойдите. Вот этого иногда нам не хватает. Теперь есть Шахабуддин Мирджани продолжает, говорит: если перед вами стоит атеист, который ни во что не верит, вот, ничто для него не является авторитетом, то что остается? Покажите ему хороший пример своей жизнью. Вот он посмотрит на вас и скажет: да, вот они живут правильнее и лучше. Усва, кудва. Это значит быть примером, быть примером. Покажите свой пример. Вот они оценят, как мы ведем хозяйство, как мы ведем свой бизнес. Понимаете? Если в большом коллективе сделать так, чтобы вас уважали, что вот мусульман, вот он начал читать намаз, вот он вовремя приходит, вовремя уходит. Ему сказали, он это сделал. Сделал наилучшим образом. Если не получается, то он старается. То есть мусульманин должен быть мусульманином во всем. Не только он мусульманин во время намаза. Вот он сидит на работе, работает как хочет. Вот он только думает, как бы уйти на намаз. Нет. Ты на своей работе будь мусульманином. Вот это требуется от нас. Понимаете? Вот о чем говорит этот аят. Мы поняли, что, конечно, я здесь и принес книгу, называется, я это вам уже книгу 100 раз показывал. Почему? Потому что эта книга мне самому очень нравится. Называется «Мин альм аль-фальк аль-Курани», «Коран и астрономия». Это очень интересная книга на основе Корана и Сунны. Эта книга написана, кстати, вот в этой же книге, которую я часто привожу пример, я и нашел первый раз в 2001 году, вот в этой книге автора профессора Аднан Шариф, я первый раз прочитал про слова Гагарина, которые он произнес, увидев через иллюминатор Землю в этой книге. То есть он сказал, я вам говорил, когда он вышел на космическую орбиту, как вы знаете, что Королёв приказал ему через каждую минуту что-нибудь сказать. То есть он должен быть на связи, чтобы они знали, что он живой или нет. Вот первая фраза, которую он сказал, посмотрев в иллюминатор, он сказал, что я вижу, я во сне или мои глаза очарованы. Вот. Это я прочитал вот в этой книге, которую я уже купил более 10 или 12 лет тому назад. И то же самое мы нашли и в Коране. Это сура Хиджр, 12-13 аяты, где Аллах Субхана ва Тааля описал именно в точности то, что сказал Гагарин в космосе. Вот то, что Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Валяу фатахна алейхим баба мина ссамаи фадаллю фихи яруджун». لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَتْ أَبْسَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُرُونَ. Это хиджр. Но очень интересный факт. До этого аята есть предыдущий аят. Аллах Субхану Тааля говорит: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. То есть этот человек, который полетит и скажет в космосе, что я вижу, мои глаза очарованы, переводит этот аят. Аллах говорит: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Этот народ, откуда полетит первый человек, они в Аллаха не верят. Хотя до этого они верили, до 17-го года. Вы представляете? Аллах говорит, раньше они верили, а сейчас нет. Они поднимутся в космос и скажут, что я вижу, мои глаза очарованы, я во сне, мои глаза очарованы. Вот представляете? То есть, вот все это показывает величину, глубину ислама. Чем больше мы эти аяты знаем, чем больше мы людям говорим в той области или согласно той области, чем человек занимается или понимает, это будет очень эффектно и профессионально будет подход к этому человеку для того, чтобы развесить Коран. 28 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Рафа'а самкаха фасауаха». Воздвиг свод его и учредил порядок совершенный. Вот «Рафа'а самк». Слово «самк» – «самк». С арабского языка переводится как «высота» или «вышина». То есть, когда мы смотрим снизу вверх, мы говорим «сэмк», то есть «высота». Аллах Субхана ва Тааля нам, разъясняя этот аят, Аллах Субхана ва Тааля, что Он воздвиг высоту неба. И вот речь идет, здесь речь идет, конечно, и о слоях атмосферы, и, или вообще неба. Как вы знаете, что вот то, что мы видим без телескопа или с телескопом. Вот то, что видно сегодня, то, что можно изучать, это называется «сэмэ-уд-дунья». Это называется «сэмэ-уд-дунья». В переводе означает, что это небо. Но это еще даже не первое небо, а это небо, которое Аллах Субхану Тааля сотворил, чтобы этот мир, вот этот звезды, своими электромагнитными или другими силами поддерживали единственность этого мира. Дальше начинается первое, второе, третье, четвертое, пятое, седьмое небо, о чем мы вообще ничего не знаем. Вообще никогда никто даже не представляет, как они выглядят. Абсолютно другие законы там работают, не те законы, которые здесь. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, что Он воздвиг свод его и учредил порядок совершенный. То есть там большой и очень строгий порядок. Вообще во Вселенной порядок идеальный. Ни одна пылинка в космосе не двигается без воли Аллаха. Ни одна пылинка, ни один метеор, ни одна комета, ни один астероид не падает без воли Аллаха. Единственное творение – это люди, которые не подчиняются канонам Аллаха. А вся Вселенная полностью, от и до. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, учредил порядок совершенный. Совершенный порядок. Потому что мы видим, об этом, может быть, не будем долго говорить, это и орбиты, это и Солнце, и Луна, и звезды. Здесь нет никакого беспорядка. Дальше мы продолжаем 29-й аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. Он сделал небо ночью темным и вывел зарю, выводит зарю. То есть мы же, конечно, это все понимаем, что Аллах Субхана ва Тааля, наклонив ось земли на 23 градуса, на 23, было бы 24 градуса, жизни на Земле вообще и не было бы. И 22 градуса, ученые посчитали, что было бы 22 градуса, невозможно было жить на Земле. 23 и каких-то там еще есть несколько делений, Аллах Субхана ва Тааля сделал идеальным для того, чтобы люди могли жить на этой Земле. Меняется день и ночь. Знаете, вот если бы не было ночи, не было бы жизни. Не было бы дня, не было бы жизни. Для того, чтобы живые организмы функционировали правильно, нужен свет и нужна тьма. То есть Аллах Субхана ва Тааля меняет и день, и ночь, для того, чтобы те живые организмы, которые живут на земле, функционировали правильно. Невозможно что-то из этого цикла что-то отменить или что-то добавить. Все рассчитано самим Создателем Аллаха. Вот это и есть. Поэтому мы все прекрасно знаем, что многие растения, они развиваются ночью. Растут ночью. Мы знаем, что и солнечный свет, если бы было постоянно, то могли бы высохнуть многие растения. То есть все в определенной мере рассчитано для живых существ, которые живут на поверхности земли. 30-й аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. И землю после этого распростер. То есть все идет по порядку творения. Что 15 миллиардов лет тому назад был большой взрыв. Через 5 миллиардов лет появляется наше Солнце. То есть 10 миллиардов лет тому назад. Луна появилась где-то 5 миллиардов лет тому назад. В то же самое время появляется и Земля. Около 5 миллиардов лет тому назад. То есть идет последовательное творение сначала небес, вот потом и Земли. Сначала говорят, что Земля полностью была покрыта водой. Постепенно вся вода ушла вглубь Земли. Остались только вот нынешние, то, что мы видим, океаны и моря. Вся вода, которая была на поверхности Земли, которая закрывала всю Землю, и нынешние материки, и все моря, закрывали всех гор и равнин. Вот вся эта вода внутри Земли сейчас. Все внутри. Первичная, так же говорят, первобытная вода, все внутри. И поэтому иногда меня спрашивают, когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Зямзям, источник из рая, эта вода была на землю, ниспослана из рая, и хранится в определенном месте под землей, как вода Зямзям. те еще в те времена, когда было творение земли, вот эта вода постепенно, она выходит из-под земли. Так же опять туда и уходит. То есть вот такая циркуляция воды, никуда больше вода из земли не стекает. То есть обратите внимание, представьте себе, вот представьте себе, Аллах Субхана ва Тааля сотворил землю, и там будут жить миллиарды, миллиарды людей, и ни один из них не будет нуждаться в каком-то продукте вне земли. И на тысячелетия хватает. Вот, мы, вот представьте, рассчитайте, вот постройте дом или деревню, заселяйте людей, скажите, вот в этой, вы живете в этом городе, и можете не выезжать. Все у вас есть. Такого мы, люди, не можем никогда рассчитать. А здесь есть все. Кто-то вам говорит, чтобы вот надо бы в Марс летать. Вот надо, вот нам не хватает чего-то. Нет, все есть. И вода, и воздух, и пропитание. Просто некоторые районы, некоторые страны голодают по двум причинам. По причине того, что в мире отсутствует один канон Аллаха – закат. Если в мире богатейшие люди платили бы закат в долю бедных, на земле бы не было ни Судана, ни Эфиопии. Не было бы. Нету заката. Но тот человек, который не выплачивает закат, он думает, что он вот этим и будет счастлив, и у него нет счастья. Дал бы закат, было бы счастье. Не дает закат ни туда, ни сюда. Поэтому вся закономерность заключается в том, что мы порой не выполняем каноны Аллаха. И 31 аят Аллах Субхан Тааля говорит: «Ахража мин ха маа ва мараха». Вот то, что я вам сказал. Аллах Тааля говорит: «Вывел из нее воду и пастбище». То есть из нее. То есть первичная вода, первобытная вода уходит сначала вглубь земли, потом оттуда родниками, реками или другими источниками воды пробивает через толщу земли и появляется пастбище, то есть растения и деревья. Вот каков был механизм сотворения земли. В 32-м аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валь джибаля арсаха». И горы Он утвердил их. Горы. Мы про гор уже говорили и сурата Неба. Если бы не было гор, тоже на земле невозможно было бы жить. Потому что были бы ураганы постоянны, а высокие горы, они защищают поверхность земли от высоких ветров, от ураганов. Также они являются еще как бы дают устойчивость для земли. Это уже мы об этом говорили, поэтому долго мы останавливаться на этом аяте не будем. 33 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Мата'аллякум вали ан'амикум», на пользу вам и вашим скотам. То есть и вода, и пастбище, и горы — это все для вас. Это все для нас. Вот понимаете, когда человеку говоришь, что ты должен поклоняться Аллаху, у некоторых появляются такие мысли в голове: а за что? За что? Человек, не изучив вот эти аяты, он так мелко рассуждает, что он думает только то, что вот я сам заработал эти копейки, дом я сам построил, костюм я купил. А что мне Аллах-то дал? А сколько Он вложил? Вы представьте себе, то, что вот мы сейчас сказали про землю, про гор, про атмосферу, про Вселенную. Все звезды, все галактики друг друга поддерживают. Сила притяжения, электромагнитные взаимоотношения между планетами, между галактиками — это для того, чтобы Земля стояла на месте и не провалилась. Они друг друга поддерживают. Это для чего? Чтобы мы жили. Для чего? Для чего эти звезды на небе бескрайние, чтобы Земля стояла? Представляете, сколько было вложено, чтобы человек жил на этой земле без забот? Сколько? Сколько времени, миллиарды лет, десятки миллиардов лет прошло, чтобы вы представьте, вот десятки миллиардов лет Аллах Субхана ва Тааля сотворил этот мир. Для чего? Мета'аляком. Для вашей пользы. И после этого человек спрашивает, почему я должен поклоняться? Почему? Разве вопрос вообще уместен? Нет. Вот почему мы говорим об этих аятах. Когда мы эти аяты читаем быстро и не вникаем в суть, конечно, остается очень много неизученного. Но когда мы вот останавливаясь, акцентируем именно на это, уважаемые братья и сестры, мы же, конечно, как мусульмане, это все понимаем. И то иногда начинаем сомневаться, потому что иман ведь иногда увеличивается, когда иногда падает. Иногда мы очень сильно склоняемся в сторону жизненных благ, материальным благам, забываем о вечных, о духовных ценностях. Поэтому вот это все для человека. Аллах Субхана ва Тааля вложил в нас бесконечные своих милостей, требует от нас то, что может сделать как 5-летний мальчик, ребенок, и как 95-летний старик или старуха читать намаз и совершить земной поклон. Это так легко. Это так легко. Человек даже этого не хочет сделать. Вот этого даже. После всего этого. Вот после этого. Вот если вы своего ребенка вложили, купили квартиру, купили ему машину, обучили, и после этого он плюнул вам в лицо, вы что скажете? Я сколько для тебя старалась, и ты вот так со мной поступаешь? Мы еще можем накричать, но Аллах Субхана ва Тааля, несмотря ни на что, кормит, одевает, обувает, бережет. И вот после этого судный день, вот почему будет наказание, потому что баланса нету. Вот это вот очень важные вопросы. Теперь переходим на аят номер 34. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаиза джаати тааматуль кубра». Вот теперь логично Аллах Субхана ва Тааля все переводит на судный день. То есть сейчас судный день. Аллах нам покажет, сколько было вложено для нашей жизни и как мы ответили, и какими мы были людьми, и как мы оценили Божью милость. Аллах Субхана ва Тааля говорит, и когда придет величайшее переполнение, как бы тамма, но переводится как «великий день», «день судного дня». Вы представляете, как Аллах Субхана ва Тааля, у аята Аллах переплетается. Сначала перечислил свою милость, а теперь судный день. 35 аят. «Яума ятазаккару л-инсану ма саа». День, когда человек вспомнит, в чем он труждался. Человек в судный день задумается, обо всем подумает. Мася'а – вся его жизнь. Он все вспомнит. Как жил, что делал, а что мог бы делать, а что мог бы не делать. Все причины следственной связи. Все, обо всем вспомнит. Йоума ятазаккару инсану мася. День, когда человек вспомнит все. Все вспомнит. То есть не останется наша жизнь как бы забытой книгой. Нет. Вот мы можем в этой жизни что-то скрыть. Мы хотим в этой жизни забыть какие-то свои дни, часы, секунды. Мы хотим забыть об этом. Не хотим, чтобы и мы сами не вспомнили, и кто-то другой не вспоминал. Но судный день все вспомнил. Почему? Потому что человек рассчитывает оказаться среди обладателей рая. Он хочет победить, стать победителем в судный день. Он все детали будет думать. Он будет думать и вспоминать на этот грех, что его подтолкнуло, кто был причиной, почему он намаз не читал. Вот почему ему 30 лет начали говорить, а стал читать только в 57. Вот 27 лет он будет думать, что же придумать. Вот что думать? Вот что? Вот что мешало? Вот вопрос будет, что тебе мешало? Ничего не мешало. Но он будет вспоминать каждый день. Вот в этот день я, там, не знаю, был там в пути, не мог читать. Потом больной, потом спал, потом голова болела. А потом? За каждый день спрашивают. А потом картошку убирал, потом колорадский жук, потом в деревне, потом маленькие дети. Вот во всем. Но ничего не является причиной, чтобы человек отказался от поклонения.